Нашел хорошенькую. Я Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com, вся информация, бесплатный интернет-йога-курсы с возможностью, платные, углубленное изучение йоги, с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке. Это у нас третий день семинар «Пока мы йоги». Это у нас 3.2. Да. Значит, вот теперь нас ждет такая очень продолжение серьезной темы. Это соотношение кама-йоги с сексуальностью. Мы уже несколько сказали таких вещей, что со своей сексуальностью надо обращаться на «вы». Это гигантская сила. Никогда нельзя секс считать и сексуальность чем-то грязным, чем-то постыдным и так далее, и так далее. Это прямая дорога в ад. Потому что, в конце концов, жизнь рождается у нас при занятии сексом. Если вы ставите под сомнение сексуальность, вы также ставите под сомнение и продолжение жизни. А Вселенная очень не любит вот такие вот эти самые телодвижения. Вот. И, значит, о чем мы с вами сказали? Мы с вами сказали о том, что жизнь – это высочайшая ценность во Вселенной. Жизнь должна продолжаться. И в теле, значит, как это самое, Вселенная выработала для нас с вами людей очень странную такую вещь, как половое размножение. То есть должны быть мама и папа для того, чтобы родились дети. Тут же возникает вопрос, зачем такие сложности, почему нельзя было что-нибудь попроще придумать. Есть один человек, раз размножился, как клетка поделился на два и все. А то вот представьте, вы там мужчина, вам надо женщину искать, или там вы женщина, вам надо мужчину искать. Зачем эта головная боль, да? Но при данном уровне нашего неведения в нашем существовании, при данном устройстве организации нашего разума, наша свобода выше, когда у нас половое размножение, чем без него. И, в общем-то, задача Вселенной в первую очередь обеспечить надежное продолжение жизни, чтобы свобода ребенка была максимальной. Вот такая вот, вот такая вот схема с половым размножением, она сформировалась, дошла до нас, и, в общем-то, это одна из сложнейших в осмыслении тем. Я еще раз напоминаю, мои какие-то лекции я сейчас перепрыгиваю через такое последовательное изложение, дабы в режиме, ну, известной популяризации донести до вас, что это знание есть, и что им надо заниматься, его надо там переводить, открывать, размышлять, а, ну, возможно, кто-то из вас заинтересуется и в дальнейшем будет этим, ну, работать. Вот поэтому я всего лишь заполняю вакуум отсутствия знания, и, безусловно, когда со скоростью что-то говоришь, возможно, какие-то там огрехи, что-то я могу там оговориться, сказать не то, поэтому делайте на это поправку. В конце концов, еще раз, я не учитель жизни, всего лишь популяризатор. Но гораздо тяжелее, когда вообще нет знания, начинает пышным цветом всякие махровые мракобесия цвести на какой угодно основе, псевдонаучной, псевдорелигиозной или еще какой-нибудь. А этого допускать уж совсем нельзя. Поэтому какие-то такие основные положения надо постоянно озвучивать. Итак, еще раз. Жизнь должна продолжаться. То есть не нужна никому никакая ни наука, ни религия, ни политика, если нет живых людей. Живые люди – это абсолютная ценность. Все остальное, что ведет к деградации, прекращению рода, что называется, человека, оно, по сути дела, выступает против закона Рита, закона свободы, который призывает нас идти путем свободы. И жизнь в теле человека – это максимально реализованная свобода высшего «я», в отличие от тел других, в общем-то, называется, живых существ. Поэтому высочайшая ценность, с одной стороны, это само по себе тело человека, оно наиболее подходящее для духовного свершения. Только начиная с тела человека, с его отточенным разумом, есть возможность, что называется, идти путем эволюции, не используя вот эту пару значит, боли и наслаждения, то есть можно впервые избавиться от боли. Мы с вами говорили, что вся эволюция, это было ноу-хау придумать боль, и эту боль усилять, дабы был такое погоняло серьезнейшее, заставляющее нас эволюционировать. И, по сути дела, с развитием разума мы придумали инструмент, который генерирует эту боль с нарастающими темпами по экспоненте. Поэтому в жизни любого живого человека наступает момент, когда он развивает разум настолько, что этот разум начинает форменно отравлять ему жизнь так, что уже и свет не мил. И вот это именно такой переломный момент в жизни любого человека, когда он начинает интересоваться духовностью или понимает, что, в общем-то, есть какие-то составляющие бытия, ускользающие от обычного восприятия. Вот. Но в то же самое время вы помните, что жизнь должна продолжаться, и если вы живете в теле человека, у вас священный долг обеспечить рождение своим предкам, которые могут нуждаться в телах. Если вы этого не делаете, то, по сути дела, вы идете против закона Рита со всеми вытекающими последствиями, то есть на вас может род людской оборваться, что недопустимо. С другой же стороны, может случиться ситуация, что, скажем, в прошлых жизнях вы уже такое количество тел наплодили, что в этой жизни уже все, да, уже хватит, да, то есть половина Африки черная – это ваши предыдущие дети, голодные и грязные. Вот, хорошо бы заняться их воспитанием, хорошо бы заняться их образованием, поэтому вот такая как бы лакмусовая бумажка, она следующая. Детей должно быть ровно столько, сколько надо, не слишком много и не слишком мало. Вот. А тут начинается самая большая проблема, что до нашего тела человека в основном количество детей регулировалось инстинктивно-гормональным поведением, как бы сказали ученые, или грубо говоря, вот этот глубинный, очень таинственный, очень непонятный механизм, который с одной стороны заставлял нас размножаться, с другой стороны сформировал то, что называется наш разум. Я напоминаю, значит, соответствующее место из, да, это из разных, и в Шива-самхите, и еще где это все, что о тройном законе, что разум, дыхание и сексуальность представляют собой единое целое, и влияя на одно, ты, в общем-то, получаешь эффект на другом. Мы с вами также коснулись, что в таких критических ситуациях, если вдруг каким-то, по какой-то причине разум начинает выступать против секса или как-то, значит, ведет себя не очень хорошо, то достаточно печальная перспектива. Либо разум побеждает, и вы исчезаете, то есть вы умираете. Ну, то есть, грубо говоря, прекращается ваша ветка, ваша ветка, значит, вашего рода, и все. Слишком умные стали, перестали размножаться, исчезли, умерли с возможностью, а вы не можете не рождаться. Вы помните, 49 дней тибетская книга мертвых вам дает на размышления, после чего вы обязаны воплотиться. Где? А вот где придется. И Африка не самый плохой вариант, вот, гораздо хуже воплотиться в теле животного. А мы все там удивляемся. Ой, какая собачка у меня умная. Да это не собачка умная, это сосед. Недавно умер, да. Вот. Так вот, ситуация такая, что либо вы становитесь слишком умными и попадаете от этого слишком большого ума в ад, рождение в теле животного со всеми, значит, страданиями, либо срабатывает очень надежный механизм, он по-разному может называться, но я использую такой термин, как механизм защиты и продолжения рода, он просто тупо выключает мозги и вас начинает тянуть на первого встречного, значит, мужчину или женщину, дабы продолжить свой род. И это правильно, потому что при этом ваша свобода больше, если бы вы так не делали. Ну, можете себе представить, любой момент вы так считаете себя очень разумным, последовательным, а тут бац, хлоп, ваши мозги отключились, и вас там за очередной юбкой понесло. знаете, я знаю, о чем я говорю, я сам, что называю, у меня богатый жизненный опыт, да, и это все очень-очень, грубо говоря, захватывающий, но по последствиям очень-очень своеобразный опыт. Значит, что остается? Остается подходить к этому всему разумно и последовательно. Вот, но все равно, вот какие бы козни ваша сексуальность с вами не творила, помните, это все равно самое чистое, самое святое и самое свободное, что есть у вас. И вот, поэтому всегда, ну, старайтесь не общаться с людьми, кто считает секс грязным. Потому что вы невольно начнете так думать, а это очень сильно может осложнить вашу ситуацию с вашей такой-то недоразвитой духовностью и недоразвитыми мозгами. Вот. А сейчас я хочу поговорить о связке такой более такой, ну, как бы часто встречающейся, о связке камы, наслаждения, и такого понятия, как запретный плод. Значит, вот обратите внимание, сексуальность как бы во всем мире пользуется такой как бы репутацией, ну, не сказать, что ура-ура, да, что все призывают. Это как-то что-то такое на грани, что терпят. Во всех религиях это запретный плод, который сладок. И мы с вами касались этого всего, что действительно, почему такое настороженное отношение, по той простой причине, что в том, что называется сексуальность, мы имеем два в одном. Мы имеем внутреннюю гигантскую силу, которая рождает новую вселенную. Действительно, рождение любого ребенка – это новая вселенная. Но упакована эта гигантская сила, она в упаковку сверхнаслаждения. Причем сверхтонкого наслаждения, такого спектра, которая включает в себя спектры всех оставшихся наслаждений, более того, имеет чего-то, чего нет от всех оставшихся наслаждений, почему невозможно вот этот вот подход чисто йоги-визуализации для, как сказать, обретения высшего состояния. Высшего состояния. Вот, но тут, смотрите, да, и, ну, я, об этом я постоянно говорю, постоянно повторяю, потому что в массовом сознании все равно все считают, что секс чем-то грязным, чем-то запретным, чем-то нехорошим, и в то же самое время притягательным, чем-то таким, ну, как бы, что, чего надо стыдиться, что надо делать, как сказать, прячась, что да, ну, как нечто постыдное. Вот эта вот идея нечто постыдного, самая деструктивная для духовного развития человека, и она основа для гигантского количества всякого рода извращений, таких нехороших, и страданий. Значит, ну, про запретный плод и про то, что допустимо и недопустимо в проявлении сексуальности. Здесь надо сказать очень четко и однозначно. В йоге гораздо проще решить этот вопрос, что является допустимым и что является недопустимым в проявлении сексуальности, чем где бы то ни было, по той простой причине, что есть достаточно четко выстроена некая такая аксиоматика, некая такая логика, сверяясь с которой вы, значит, соответственно, не сделаете ошибок. Ну, самое первое, с чего еще раз начинается с закона Рита, жизнь должна продолжаться. Любое событие, которое приводит к рождению детей, то есть к продолжению жизни, оправдано. Нравится оно нам или не нравится. То есть самим фактом продолжения жизни и рождения детей искупается все, что не, по той или иной причине нам может не нравиться. Прекрасная есть история в индийских мифах. Отдельно потом я расскажу, сейчас не хочу на этом останавливаться. Но, понимаете, это слишком абстрактное такое вот понятие. А вот, скажем, гомосексуализм – это допустимое поведение в сексе или недопустимое, да? А вот, скажем, как это по-научному называется? как это называется каким-то таким словом замысловато, девиации, да, вот если вы получаете ничем не сравнимое сексуальное удовольствие, что, помните, как у Ильфа и Петрова пляшете ночью голыми при луне, это допустимо или недопустимо? Это что, это грех, это что-то постыдное или это что-то естественное, да? А? А, что, заниматься сексом на балконе 20-го? Плясать гол, да, неважно, да. То есть, и вот тут вот на первый взгляд, как бы человек, который сталкивается с таким вопросом, такой шок какой-то, ну, потому что все, что связано с сексуальностью, оно очень хитро сделано нашим разумом, а там заложены механизмы, что мы сжимаемся и начинаем стыдиться. Почему? Ну, потому что это, вероятно, была хорошая такая... Хороший такой рефлекс, во всяком случае, он прижился и когда-то, вероятно, хорошие результаты показывал. Вот. Так вот, в анализе, что допустимо, а что недопустимо в сексуальности, есть понятие долга и понятие три принципа йоги. То есть, если, грубо говоря, от вашей сексуальности никто не страдает, то есть вы не причиняете боли, страдания, мучения, то вообще, строго говоря, это ваше личное дело. Как вы занимаетесь сексом, с кем, зачем, почему, пляшете вы там это самое при луне или еще чего-то, да? Если нет страдающих, это часть вашей неотъемлемой свободы. Поэтому, когда начинаются вот эти вот войны, что вот, мол, где вот эти гомосексуалисты, там, извращенцы, да как они смеют, да надо запретить, да надо перебить их всех нахрен, там, или пересажать, или еще чего-то. Но это, мягко говоря, вторжение в чужую, что называется, частную жизнь свободного существа. Вам-то какое дело, что там происходит? Вот, но тут, конечно же, безусловно, возникает такой вопрос, а вообще, почему такое есть? Почему вдруг возникает влечение, желание вот именно вот к однополой любви, да? Вот почему у вас не возникает там какой-то, ну, во всяком случае, в массовом таком порядке каких-нибудь, знаете, таких желаний необычных. Вот вы увидели листик там от дерева и впадаете в это в сексуальное, значит, возбуждение, и, значит, там бегаете, прыгаете вокруг листика и удовлетворяете все свои эти самые, как его, эротические фантазии. Почему не действует? Почему вы там при виде стула, стола тоже не впадаете, значит, в это, в такое, не краснеете, не бледнеете, не заигрываете, да, там и так далее. Вот, ну, это гигантская тема для размышления и для того, чтобы мы восстановили предысторию всего этого. Как вы понимаете, ничего просто так в устройстве нашего тела, просто так ничего нет. Есть отголоски каких-то эволюционных событий, которые когда-то проявили себя хорошо и так или иначе закрепились. И вот, по всей видимости, одна из гипотез заключается в том, что гомосексуализм – это прекрасная такая вот закрепленный механизм, защищающий людей, знаете, от чего? От людоедства. От людоедства. То есть вот когда на чашу весов было положено с одной стороны стать людоедом, а с другой стороны стать гомосексуалистом, природа все-таки решила, что давайте от людоедства подальше, поближе, да. Значит, ну это одна из гипотез, а обоснование ее следующее. Вот смотрите, вот мы сейчас с вами живем в сытую эпоху научную, у нас еды достаточно, с голоду мы не умираем, а еще примерно 150-200 лет назад каждый год постоянное число людей умирало от голода. Еды постоянно не хватало. Постоянно не хватало еды, и если год был хороший, никто не умер от голода, год хороший. А вообще все умирали. Еды, ну как бы история, наша история, это история голода. Это с одной стороны. А с другой стороны, чтобы род людской не вымер, вас надо, ну нас, людей надо держать постоянно в сексуально приподнятом статусе. Что там, голод, не голод, угроза, не угроза, размножаться надо. То есть получается, что вы, с одной стороны, должны быть постоянно сексуально приподняты, и в первую очередь реагировать на лиц противоположного пола, от контакта с которыми у вас рождаются дети. Но понятно, что если каждый контакт будет с какой-то вероятностью приводить к рождению детей, то скоро еды не хватит. И что начнется? Голод. Значит, как решается эта проблема, вернее, попытки решить эту проблему в истории эволюции Земли, опять же, вот насколько мы можем себе предположить, еще раз, эта тема нуждается в исследовании, по-разному. Где-то строжайшим табу, а где-то просто, вот мне книжка тут попалась, вот эти вот все наши, куда нам-то Таити, где у нас там любят отдыхать сейчас народ? Ну, в общем, вот этих вот, этих, а, нет, это не Таиланд, это вот эти вот острова, там так поступали, значит, самых лучших, я в одной книжке тут прочитал, мне понравилось, самых лучших юношей и девушек из лишних племени сажали на лодку и отправляли в море. Выживут, выживут, не выживут, ну, может, там другой островок найдут. Вот так они расселились там, ну, кому повезло. То есть они, значит, но рядышком, ну не так далеко, существуют племена, а там все очень хорошо, там каннибализм. Опаньки, жрать нечего, народу много. Зачем аборигены съели кука, понимаете, да? Это же очень разумное, быстрое решение. Если у тебя излишек населения и вдруг не урожай там какой-нибудь, так съешь излишек населения. И получается неразрешимая задача снизить вот этот потенциал сексуальной приподнятости, если его начать снижать, народ просто вырождается, ну просто перестает рождаться и исчезает. Вот. Если же, поэтому он должен быть всегда на очень большом уровне. Но очень большой уровень, а риски, а если вдруг еды не хватит? Вот у тебя все больше и больше плодится, да? Что с ними делать? Ну, один механизм – это включить каннибализм, то есть лишних съели. Другой механизм – сделать по-другому. Так, хорошо, ребята, ваш сексуальный потенциал пускай остается на таком же уровне, но только вы временно, пока у вас вот тут что-то непонятно, займитесь как гомосексуализмом. То есть, как говорится, действия есть, а лишних ртов ну, точно не предвидится. Потому что еще пока никому не удавалось, значит, от занятия гомосексуализмом, значит, это. Вот, где-то в каких-то культурах по-другому, вот, говорят, а вот восхищаются Тибетом. Тибет, прекрасная страна, высокогорье, ну, дикая, в общем-то, по-своему. Там очень просто решили проблему лишних ртов. Монастыри. Вот мы говорим, что вот Тибет, духовность там и так далее. А по сути дела это в каком-то смысле были так, вот в семье куча детей, так обязательно лишний род куда-нибудь в монастырь. И там, говорят, чуть ли не четверть населения жила в монастырях. А чем отличается жизнь в монастыре? Ты не можешь размножаться, понимаете, да? Но так или иначе, это уже более поздняя придумка. А более ранняя придумка следующая, что... Вот, знаете, как это, в защиту гомосексуалистов. Вот слово в защиту гомосексуалистов. Они не делают аборты. Понимаете? Что делают вот все остальное, вот это вот человечество, которое с пеной у рта кричит, что надо их всех перебить и это самое, да? Получается, что если взглянуть на эту ситуацию духовными глазами, вот представьте, вы поднимаетесь над планетой Земля и видите, тут религиозные праведники за все хорошее, но каждую неделю занимаются сексом гетеросексуальным, плюс у них, значит, это контрацептивы абортальные, и они каждую месяц убивают по ребенку. Вот пара, такая чудесная духовная пара, у них все хорошо, они же все там эти самые, да, только вот они где-то убийцы. А рядышком живет пара, значит, отъявленных там этих гомосексуалистов или лесбиянок, которая предается, что называется, этим всем чувственным удовольствием и вызывает отвращение и гнев у всего общества, Но с точки зрения духовной, они ангелы. Они ни одного не убили ребенка. Понимаете, да? И когда начинаешь анализировать все вот эти вот симпатии, влечения, фобии, не потому что это вот как данность, а потому что это был ответ на что-то, может быть, еще гораздо худшее, то картина мгновенно меняется. Мгновенно меняется. Значит, поэтому вот три принципа йоги. Единственное, в чем проблема с, как говорится, гомосексуалистами, вы помните, мы говорили с вами три принципа йоги, но есть еще что? Есть еще понятие долга, отдачи долга предкам. Вот, и понятно, что если там, как сказать, кто-то там занимается гомосексуализмом, значит, ради собственного удовольствия, да, и от этого никто не страдает, ладно, бог с ним, пускай будет, да, но все-таки же ему же надо как-то оставлять потомство, а иначе в каких же телах его предки родятся. А, вот вы с этой только точки зрения можно чего-то там, какие-то мысли высказывать, да, да. Ну, еще раз, да, вот искусственное оплодотворение, это все хорошо, но, друзья, это придумка недавняя, а мы, в общем-то, основную нашей науки вот лет 100, когда вот искусственные, а до этого миллионы лет мы жили, ну, то есть наши программы внутри, они-то, собственно, формировались до этого долго. Насколько это решение, я не знаю, насколько оно приемлемо или неприемлемо, я не знаю, потому что зачем искусственное, когда вон сколько лбов здоровых ходит. Понимаете, да, почему бы не сделать естественное? Либо так, либо никак, по их словам. Ну, еще раз, друзья, вы помните, да, это фактически личное дело каждого. Значит, ни восхвалять, ни осуждать мы, собственно, не можем. И по мне как, что там, нельзя там ночь переспать, что естественным образом разок, если уж на то пошло. Ай? Да, вот, да. Правильное замечание, да. Когда я стану лесбиянкой, да. Это, знаете, этот самый анекдот, да? Значит, этот мужик говорит, что, типа, меня девушки не любят, поэтому я решил сменить пол и стать лесбиянкой. Вот, да. Значит, ну, смотрите, друзья, еще раз. Все это очень тонкие вещи, потому что, с одной стороны, всех нюансов мы не знаем, всех влечений мы не знаем. И поэтому, если в вас будет просыпаться, знаете, это позыв съесть соседа или заняться с ним гомосексуализмом, да, то как вы думаете, с точки зрения духовной, что более это кармически это самое не есть, да, воздержаться от того, чтобы его сожрать. Вот. Это значит, но вопрос на самом деле это гораздо сложнее, почему вообще нельзя касаться никаких сексуальных фантазий других людей, если они, ну, грубо говоря, соблюдают три принципа йоги. То есть, если другие люди помнят о долге, если они не причиняют вреда ни одному живому существу, там, и так далее, ну, все наши принципы йоги, то вообще никогда не лезьте в чужие эротические фантазии. Потому что вы можете нажить себе гигантские проблемы вовсе не от этого, не от голубого лобби там, или от каких-нибудь других этих последователей, да, а от законов природы. Значит, и вот давайте немножко об этом поговорим. Значит, вот смотрите, какая вещь. Эротические фантазии практически неконтролируемые. Даже если вы пытаетесь их контролировать в состоянии бодрствования, вы их практически не контролируете в состоянии сна со сновидениями. И получается такое, значит, это лицемерие. Вот. Но давайте взглянем по-другому. Мы с вами все эволюционируем. И вопрос, в чем заключается... Что такое эволюция? Эволюция – это гарантия продолжения жизни. Эволюция – это гарантия того, что род людской не оборвется. Сходите в музей, посмотрите на наших предков. они уж очень похожи на обезьян, да, то есть... Как бы наши предки прошли череду жизней в телах животных и с каждым поколением себя эволюционировали, вот, там, начиная там, с каких-то этих бурозубок там, вот, и до нас. Да? Значит, и вопрос, а в чем движущая сила эволюции? И вот одна из очень тайных, закрытых, я еще раз говорю, к сожалению, ну, есть такие разделы йоги, которые не принято говорить, хотя тексты вы можете найти, перевести, но вам для этого минимум надо знать санскрит, а вот так вот просто об этом не говорят особо, да? Ну, то есть есть очень могущественные разделы, в том числе вот этих вот сил, которые определяют нашу жизнь. Древние мудрецы, йоги и йогини очень много чего нам оставили. Так вот, смотрите, какая ситуация. Я люблю такой пример приводить, да, вот представьте пару обезьян, прародителей человечества, такие мохнатые обезьянки с хвостом, вот они решили воплотить сексуальную фантазию, одна из обезьян заниматься сексом с голой обезьяной, то есть без шерсти. Да, вот так вот люди и произошли, вы понимаете, да, что возможно чья-то эротическая фантазия, а это создание нового вот этого шага по поднятию по ступеням эволюции. Как вы понимаете, никто не имеет права туда вмешиваться. Ни религия, ни моралисты. Это уровень жизни, потому что все, что связано с приспособлением, да, то есть вот ты раз чуть-чуть изменил, да, была обезьяна, значит, такая вся мохнатая, раз чуть-чуть изменила, уже шерсти поменьше, раз еще чуть изменилась, раз уже мозги еще побольше. Вот, а вся остальная стайка обезьян говорит, господи, извращенцы, вы посмотрите на этих извращенцев, у них шерсти нет, и хвоста нет, а на голове, ты посмотрите, какие у них, какая гигантская уродливая голова, да, нет, что у нас там, значит, одна извилина и все, да. Вот, понятно, что кому-то это может не нравиться, но, знаете, если бы прислушиваться ко всем, что кому нравится, что кому не нравится, да, то вы перестанете жить своей жизнью, а вот этот вот прессинг или жить в мире свободы, это значит постоянно меняться, потому что свобода – это непредсказуемость. И если у вас не будет постоянного изменения, понятно, с точки зрения физической мы как бы дошли до какого-то предела, и сейчас особенно эволюция наша не отражается на нашем грубом физическом теле, и эволюция сейчас, по всей видимости, перешла на уровень мозга. Потому что тело наше физическое сделано из рук вон плохо. Вы, как занимающийся йогой, прекрасно знаете, сколько проблем доставляет наше физическое тело. Проблемы какие у нас? Проблемы с коленями. Проблема с позвоночником, проблема с шеями. Почему? Почему? Почему мы не можем стоять? Почему мы переминаемся с ноги на ногу? Почему мы, как лошадь Пржевальского, так встал, заснул, проснулся, побежал, да? А мы в очереди стоим, переминаемся с одной ноги на другую. Ответ очень простой. Это противоестественная для нас, значит, эротическая фантазия когда-то была ходить на двух ногах. А ноги-то наши не приспособлены для вот этого извращения, да, сексуального. И у нас проблемы, в первую очередь, с коленными чашечками, с коленями. То есть они не рассчитаны на такую нагрузку. В результате наш мозг помогает справиться. Он как бы в таком ручном режиме компенсирует нагрузку. Поэтому если футболист перед матчем хорошо не размялся, в первую очередь не размял свои мозги, как утверждают умные люди, его ждут травмы. Потому что наше тело, оно по остаточному принципу, заплатка на заплатке, если честно. То же самое с позвоночником, то же самое с шеей. Мы с вами как бурозубки, шмык-шмык-шмык должны бегать, как мышки такие, понимаете, да, а мы тут вот нафантазировали себе этих эротических фантазий, сформировали тело человека, и теперь им гордимся. Вот, поэтому вот все, что связано с этой частью спонтанно, неконтролируемо возникновение ваших эротических фантазий, какого бы рода они ни были. Относиться к ним надо с гигантским уважением, потому что вы, это какая-то внутренняя сила, которая вас берегла и эволюционировала за многие тысячелетия, и она продолжает существовать, а всякая ваша попытка подавить свои эротические фантазии будет приводить к прямо противоположному. Они будут расти в геометрической прогрессии. То чем больше вы будете пытаться их подавить, тем больше они будут вас это самое... Вас значит, преследовать. Поэтому, более того, вы в состоянии бодрствования все мысли там выкинете, а они к вам вернутся ночью во время сна со сновидениями, где вы ничего не контролируете. То есть бесполезно с ними бороться, поэтому надо за ними уважать и их наблюдать и не тревожить. А уж тем более... не пытаться так вот активно подавлять у себя и у других. Поэтому критерий такой, что если никто не страдает от ваших эротических фантазий, понятно, что есть всякие там эти самые нежизнеспособные, да, но их, как правило, очень быстро с ними расправляется сама же Вселенная. То есть если какая-то эротическая фантазия идет, значит, с нарушением этого всего, она уже вовсе не эротическая, потому что эротическая – это продолжение жизни, а тут, значит, как бы сокращение жизни, то сам же закон Рита совершенно свирепо, безжалостно, очень быстро уничтожает эту особь. Причем самое смешное, что мне попалась книжка «Свидетель колдовства», как в Черной Африке колдуны уничтожали, значит, этих всех тех, кто проявлял свою сексуальность с причинением вреда. Очень мрачные. То есть, похоже, в каждом из нас еще есть самоликвидатор. Если человек начинает чудить, этот самоликвидатор уничтожает этого человека. Но это отдельная тема, очень тонкая, очень такая вот... ну, совсем-совсем, ну, как бы лучше вообще не это самое, да? Ну, она, или по-другому давайте скажем, она нуждается в дальнейшем изучении, осмыслении, но в любом случае хоть что-то кому-то удалось изучить или осмыслить, только тем, кто никогда не выступает против жизни, и тем, кто соблюдает три принципа йоги, да, и помнит о долге. Всех остальных об стену размазывает, просто ничего не остается, да? Поэтому... в общем-то, сейчас мы видим с появлением современной вот этого образа жизни, вот что произошло, очень опасную ситуацию. Но она, с одной стороны, опасная, с другой стороны, она не очень опасная. Это с развитием интернета и вот сейчас гигантским распространением вот этого всякого поведения странного, в том числе и сексуального поведения, которого просто тонны в интернете. Я про себя расскажу. Я уже такой достаточно этот самый, как я, старый бабуин, и при мне впервые стал проникать интернет сюда, еще был Советский Союз, ну и потом вся вот эта вот тема, значит, и понятно, что стало, ну, сперва это были там научные публикации, а что было, ну, благодаря чему интернет, в общем-то, и возник, а что было следующим после научных публикаций, как вы думаете, чем был забит интернет, вот. Эротикой, да, порнографией, или я не знаю, где там граница между эротикой и порнографией. И как вы думаете, чем я занялся, как только у меня в руки попал доступ в интернет? Я, конечно же, по уши погрузился в, значит, рассматривание этих всех картинок и так далее. Да? Тогда они были безобидные, тогда они были, значит, все очень такие, ну, это отдельная тема, да, вот. И дальше больше, дальше больше. А потом в какой-то момент я заметил такой очень интересный механизм. Стало неинтересно. Я понял, что, елки-палки, все-таки наши тела и наши разумы, они умнее, чем, как говорится, мы, которыми им пользуемся. Значит, по всей видимости, ну, то есть, вот ты интересуешься, это интересно, это по нарастающей, да, еще тогда ютубов не было, значит, и прочих этих порнохабов, вот. А потом случается такая вещь, в какой-то момент Ваш разум заподозривает неладное. И ты и начинает тебе... Так, вот ты смотришь на девицу, тебя она там возбуждает, а такая мысль, так это ж порноактриса. Понимаете, да, и вот эта вот ложка дегтя, она вообще не... А вот она и изображает, что у нее там куча эмоций, что она там тебя хочет. Она тебя не хочет, она хочет твои деньги. И вот эта мысль, вот эта вот ядовитая мысль, да, то есть ты начинаешь понимать, что это не реальность, что за этой реальностью не будет продолжения, что это все, в общем-то, как это самое, напрасная трата времени, сил, значит, там и прочего-прочего, да, и моментально начинает внутренний механизм перестраиваться. Поэтому, когда вот говорят, что вот там гомосексуалисты, там лесбиянки, там прочее, прочее, прочее. Это вопрос времени, наиграются и этот самый, как его, внутренний механизм перестроится. Если же, не дай бог, кто-нибудь, чего-нибудь там начинает это самое продвигать с нарушением принципа, то есть проявлять своих сексуальностей, связанные с насилием над другими людьми, там, ну, в общем, с вредом таким, да, то, во-первых, само общество достаточно быстро с этим разбирается, а во-вторых, что самое интересное, есть внутренние механизмы самоликвидации, которые точно так же мы унаследовали от предков. То есть они начинают потом самого человека, который делает какие-то нехорошие вещи, начинает сосвету сживать. Вот, иначе бы давным-давно бы, ну, иначе бы эта проблема была, понимаете, вот у нас есть иммунитет. Понятно, он где-то работает больше, где-то меньше. Но аналогичным образом есть иммунитет в отношении того или иного поведения, понимаете, да? Вот. Ну и самое, что, конечно же, печальное, больше всего вреда приносят моралисты. Потому что, вот смотрите, да, там, моралистам. Моралистам не нравились проститутки, они запретили проститутки. Что они получили? Всплеск изнасилований. Потому что, знаете, как бы так крышу рвет там у какого-то уж совсем индивида, недалеко ушедшего от зверя, да, и у него включается звериная программа, он начинает там на первого встречного кидаться, да. Так бы у него хоть какие-то проблески были разума, он бы пошел там, прошу прощения, в публичный дом, значит, это самое... удовлетворился и всем, да, а так вот он ходит, бродит, и непонятно, на кого его сейчас понесет. И получается, что вот эти вот все моралисты, которые кричат, что нет, нельзя, это грязь, это запретить, в результате плодят маньяков, которые этих же моралистов потом и насилуют, понимаете, да? А эти моралисты по нарастающей все больше и больше боятся на улицу выйти, потому что они прекрасно чувствуют, что они породили силу, которая против них же и значит, это. Это очень такая, еще раз, вещь очень тонкая. Я абсолютно не специалист в этом вопросе. Все, что я говорю, это какие-то, знаете, такие вещи для того, чтобы вы сами начали размышлять. А если вы интересуетесь этой темой, ну, безусловно, там есть какое-то и наследие до нас. Но я говорю только лишь с одной целью. Наше сообщество людей чрезвычайно сложное, и не делай добра, не получишь зла. Иногда, когда начинают там слишком бороться за что-то светлое и чистое, в результате порождают самое мрачное, страшное и ужасное, понимаете, да? И мудрости не хватает, потому что все приходят во власть, начинают по обезьянне там кричать, там, биться в истериках там, моральных или какие-то там религиозные догмы начинают это пропагандировать. В результате маньяки, понимаете, да. Вот, и что вот с ним сказать этим дебилам? Ничего не сказать, вот устройство общества такое, да, но оно всегда, когда идет вот такое подавление, да. И вот, и это, конечно, гигантская проблема. Конечно же, и обратная сторона, что если слишком уж коммерческую составляющую добавить в публичные дома, то они тут будут на каждом углу. Но это, извините, уже вопрос к капитализму. Если все измеряется деньгами, то вы это получите. То есть в чем кризис существования сейчас цивилизации? Что идеи такого коммунизма провалились, а идеи капитализма на наших глазах проваливаются. И вот сейчас надо какую-то новую идею сосуществования. Тут, прошу прощения, как рояль в кустах средневековой религии полезли, говорили: ребята, не надо, у вас капитализм провалился, коммунизм провалился, давайте нашу церковь сейчас, вот мы вас сейчас научим жить. И начинают рецепты средневековой давности на современное человечество, что вообще просто фатально для человечества. А вот это вот следующий шаг человечества, вопрос открытый, это мир свободы. Что за волей изъявят люди, то и будет. Поэтому вот вчера был вопрос насчет политики, что вот давайте пойдем в политику и как это, начнем мир делать к лучшему. А вы знаете, что надо делать в политике? Я вот, например, нет. Вот сделали бы меня сейчас там каким-нибудь там самым главным этим политиканом, да, а я не знаю, что делать. Это мир, мир свободы. Это только в воспаленных головах маньяка все понятно, быстро и просто. А когда ты в реальной жизни с чем-то сталкиваешься, ой, как непросто. Все хотят быть начальниками, все хотят быть этими руководителями. Как правило, те, кто никогда по-настоящему руководителем не был. Потому что если бы хотя бы один день были настоящим руководителем и в настоящем предприятии, которое балансирует на грани там, банкротства, да, вы бы сказали: не-не-не, ни за какие эти не пойду больше. А так оно со стороны все, конечно, выглядит. И по этой причине вот есть вопросы, они открытые. Почему? Говорят: а давайте у Махатмы. Может, Махатмы нам что скажут? Да? Ну ладно, там коммунисты не знают, фашисты не знают, эти самые капиталисты не знают, Махатмы знают. Нет, кто у нас еще там? Религиозники не знают, Махатмы знают. Значит, а Махатмы говорят: не, ребята, мы знаем только лишь одно, это мир, мир свободы. Мы не можем ничего навязать. Каждый из вас сделан по образу и подобию Абсолюта. Как мы вам можем чего-то говорить, если вы завтра можете волеизъявить что-то другое? Мы не имеем права вмешиваться. То есть вопрос настолько трудный, что ну, как бы просто даже слов нет. Вот. Но вернемся мы к этой самой теме. Значит, поэтому все, что связано с, как сказать, вот такими девиациями или сексуальным поведением, которое нам может нравиться или не нравиться, это, в общем-то, ни о чем не говорит. Здесь нужны какие-то более серьезные основания. Ну, вот мы перечислили с вами возможные объяснения тех или иных явлений. Как вы видите, все моментально становится вообще запутанным. Поэтому и остается только: не надо осуждать других людей, если вы ни хрена не понимаете ситуацию. Вы не знаете, что там хорошо, что там не очень хорошо. Кроме того, любое живое существо по образу и подобию Абсолюта наделено изначальной свободой. И вот как раз любая фантазия ваша, уместная или неуместная, эротическая или неэротическая, это проявление этой изначальной свободы. Всяческая попытка запретить это, во-первых, начнем с того, что она не удастся. Это сделать еще пока ни одному не удалось. Да? Почитайте Оруэлла, у него прекрасное произведение, 1984 год. Ну там мысль одна: любая тоталитарная система рано или поздно лезет вам в постель. То есть, ну а им деваться некуда, да, вот. И коммунисты лезли в постель, и фашисты лезли в постель, вот сейчас капиталисты лезут в постель, понимаете, превращаясь в это самое, в такое зомбирующее общество, да. Но долго общество, которое лезет в постель, существовать не может. Оно разваливается, потому что оно прет против фундаментального закона свободы. Оно может очень долго просуществовать, оно может очень отравить жизнь многим людям в течение нескольких поколений, но конец, финал всегда очень печальный, очень неприятный и очень ужасный. Самое главное, чтобы, уходя на тот свет, что называется, эти рушащие системы в могилу вас с собой не утянули, поэтому здесь надо, в общем-то, не поддаваться на вот эту всю пропаганду и агитацию, да, потому как разделите судьбу. Значит, что же касается Что же касается вот другой стороны, да, ну вы понимаете, да, что у всего две стороны. С другой стороны, вот эта вот изначальная творческая сила, если же вы учитесь не растрачивать потенциала, который идет на продолжение жизни, а использовать то наслаждение, в которое обернуто, то это гигантский простор для практик в плане самореализации. И это сверхбыстрые методы, которые, в общем-то, ну, дают просто фантастические результаты. Вот, поэтому еще раз, очень на «вы» и уважительно со всеми проявлениями сексуальности, где бы и когда, с кем вы бы не столкнулись. Сами с собой в своей голове, либо кто-то там вас будет там призывать там убивать всех гомосексуалистов и стать этим самым, как его, людоедом, или еще чего-нибудь, да? Понятно, что у меня нет совершенно никакого желания никакие дискуссии на этот счет вести с людьми, которых сейчас много, и которые только и ждут, чтобы поспорить там какую-то точку зрения. Я не... То есть, ну, во-первых, у меня нет на это ни сил, ни времени, и вообще я про это говорю только по одной причине, чтобы сказать вам, что, ну, в том наследии, которое до нас дошло, есть вот сколько проявлений человеческой жизни, столько и разных.